чего, услышав, но, не поняв, о чем он, проорал я в ответ, на что командор просто махнул рукой, типа ладно, не обращай внимания, но внезапно переменился в лице. «Бегом за мной!» Проорал он так, как никогда ранее, и устремился вглубь помещения. Подстегнутый спеком организм в разбеге и наборе скорости не нуждался. Секунда, и я уже мчусь по длинному коридору, все увеличивая скорость. И совсем не потому, что я так доверяю Зиверту. И раз он сказал, что надо резко уносить ноги, то надо прямо брать и улепетывать без оглядки. Нет. Просто одновременно с его криком я увидел причину, по которой он так орет. К нам, поблескивая стабилизаторами, неслись две крылатые ракеты. Две. Мать его. Крылатые ракеты. Обогнав по коридору работающего костылями в режиме вертолета Зиверта, я, прикрыв глаза руками, прыгнул в двустворчатое окно. Выбив стекло вместе с рамой, я покатился по земле, и в этот момент в здание влетели ракеты. Земля дикой необъезженной лошадью легнула меня по всему телу, заставив подлететь на полметра, а вокруг во все стороны летели части бывшего строения. Существенно прилетело по ногам, по скуле прошлось чем-то жестким, разрезая ее практически пополам и обнажая кости черепа. Зрение пропало, дыхнуло жаром, как в адовой кузне, и отбросило в сторону ударной волной. С гудящей головой я попытался подняться, понимая, что пока жив, надо барахтаться. Надо попытаться, если и не победить, то уж хотя бы подороже продать свою жизнь. Левый глаз немного прозрел, а вот правый видеть отказывался напрочь. Складывалось такое впечатление, что его что-то застилало. На автомате попытался убрать мешающее видеть, и сначала даже не понял, почему тактильные ощущения от руки передаются так странно. Прищурился, пытаясь разглядеть руку. Получилось. Правой ладони как таковой не было, остались лишь половина мизинца, да огрызок указательного. Остальные повреждения не дал рассмотреть рывок за остатки одежды. Меня приподняло над землей и водрузило на ноги. Кое-как поймав равновесие, я посмотрел по сторонам, словил оплеуху от Зиверта и услышал его крик. «Еще 3 минуты. Бегом за мной. Это вряд ли», — еле слышно прохрипел я. «Даже спек на такие чудеса не способен. У меня половины ступни нет», — выдал я, рассмотрев свои новые повреждения. «Надо, Метис, надо. Еще немного, вон до того домика, он как раз возле дороги. И вполне нам подходит». В мою левую руку командор сунул какую-то деревяшку и погнал меня дальше. «Зачем?» Вопросов в моей голове не возникало. «Надо, значит надо». Мозг постепенно погружался в спасательную пелену, через которую действительность просматривалась лишь отрывками, а еще в ней не было боли. От таких ранений, как у меня, я должен был просто умирать от терзающих все тело страданий, но спек пока справлялся, и я, ковыляя, шагал к поставленной мне цели. Вот так, теперь вот сюда, перемещая меня внутри дома по одному только ему ведомому алгоритму, приговаривал Зиверт. В итоге я очнулся сидящим на стуле у окна, прикрытым белыми занавесками, через которые хорошо просматривалась улица, а вот меня с улицы видно не было совсем. Накохлебни, командор быстро наклонил флягу, и по моему горлу потекла живительная влага. Ты 5 минут еще протяни, а там все нормально будет. Все еще надеешься на некроманта. У меня даже улыбнуться получилось. Да, надеюсь. И он уже прилетел. Метку прими. Последние слова Зиверта стали понятны, когда перед глазами возникло очередное сообщение. Внимание! Игрок Зиверт предлагает вам стать его акцептором. Для утвердительного ответа вслух произнесите «да», для отрицательного «нет». «Да», — еле произнес вслух, совершенно не интересуясь, что это собственно такое. После моего ответа командор тихонько одобрительно хлопнул меня по плечу и направился к выходу из домика, а я остался сидеть и наблюдать за улицей. Возле стены стоял старый шкаф с большим зеркалом, в котором отражалась моя сгорбленная фигура. Бросил взгляд на свое отражение. Лучше бы не смотрел. Теперь ясно, почему я не вижу правым глазом, его просто нет. Рваная дыра глазницы и какая-то слизь. И как я вообще жив остался после такого артобстрела? Чем по нам долбанули? Туры. Очень похожи на то. Да еще и с начинкой хитрой, чем-нибудь термобарическим, к примеру. От обычных гранатометов такого эффекта не бывает. Невеселые мысли прервали громкие звуки с улицы. Послышался звук моторов и ругань подбегающей погони. И чего такого собирается сделать Зиверт? Ведь не сдаваться же он сейчас вышел. Командор доковылял до середины дороги и просто лег на потрескавшийся от времени асфальт. Что он делает? Я так и смотрел на него до тех пор, пока не подъехали два внедорожника и из них не посыпались вооруженные люди. Погоня, преследовавшая нас по огородам, пробежала мимо домика, в котором я сидел, и тоже вывалилась на улицу. Радостные крики, пара несильных ударов по лежащему на асфальте Зиверту, и один из боевиков указал на окно, из которого я наблюдал за окружающим. Ну, вот и все. Сенс меня вычислил, и сейчас меня придут убивать, а у меня даже автомата нет. Как и любого оружия, впрочем, растерял где-то по дороге. Как же я не хочу снова к бомжам отправляться. Как оказалось, иногда приятно оказаться неправым во всем. Меня не пришли убивать, про меня вообще все забыли. Причем забыли насмерть. Злой волшебник-некроман все же пришел. Поднятое на ноги тело Зиверта не сильно засветилось алым светом, и от него ко всем бандитам резко потянулись тонкие алые лучики. Один из них, более светлого оттенка, пробив стекло, влетел мне в грудь, не вызвав при этом никакого дискомфорта. Удивиться я не успел, потому как со стороны улицы раздался душераздирающий крик десятка глоток. Кто-то упал, кто-то стоял на коленях, но объединяло их одно – люди мучились от нестерпимых страданий. Все до одного бандиты сходили с ума от боли, это было видно невооруженным глазом, лица перекорежены в мучительных спазмах, тела мелко дрожат, глаза выпучены, и кажется, что скоро лопнут. А возможности скинуть с себя примененное к ним умение Зиверта шансов у них не было. Оболочки, совсем недавно бывшие живыми людьми, поочередно медленно ссыхались, превращаясь в мумии, после чего обращались в угольную пыль и просто рассыпались, развеиваясь по ветру. Светло-алая нить, соединяющая меня с Зивертом, налилась темными тонами и стала заметно толще. Вместе с этим я сразу почувствовал, что через нее в меня вливается живительная энергия. Дышать сразу стало легче, взор стал ясным, и буквально через секунду пришло осознание, что я вижу двумя глазами. А потом мне воочию посчастливилось наблюдать чудо континента, регенерацию высшей степени. Обрубок правой руки немного дернулся и стал восстанавливаться с небывалой скоростью. Вот уже отрос безымянный палец, за ним появились первые фаланги остальных. Каких-то 30 секунд, и от всех моих повреждений не осталось и следа. Магия, как она есть. А после мое внимание привлекла мигающая зеленым светом вкладка шкалы в интерфейсе. Быстро открыл ее и уже без удивления посмотрел на заполненные под пробку все единицы шкал. Помимо этого пришло сообщение об увеличении всех имеющихся у меня характеристик. Что это такое, я знал. Баф от кайфа, так называл это явление Зиверт. Все еще не веря в чудесное спасение, я поднялся со стула и вышел на улицу. Командор уже вовсю мародерил пустые комбинезоны, морщись, вытряхивая из них пыль. Ну и как тебе мое колдунство? В приподнятом настроении поинтересовался Зиверт. Мощно, покивал головой я, и задал мучивший меня вопрос. А оно только на людях работает, на любых биологических объектах. Даже на деревьях можно использовать, только выхлопа с них немного. Самые вкусные, это иммунные и развитые зараженные. Так чего ты раньше не восстановился таким образом? Чего ждал? Не у всех умений континента снимается кулдаун после возрождения. Есть такие, у кого он неизменен. Вот и пришлось ждать. Ты давай болтай поменьше и иди делом займись. Одежду перебирать. Это тоже надо будет, но после. Ты, главное, меч найди. Это да, при взрыве я лишился всего оружия. Автомат сорвало, как и ножны с мечом, и куда их унесло, неизвестно. По странному наитию, проходя мимо второго внедорожника, я заглянул внутрь и увидел лежащий на заднем сиденье меч в ножнах. Вот и нашлась пропажа, а автомат искать я не пойду, у муров их полно, позаимствую. Нашел, покрутив ножны перед лицом Зиверта, я собрался пристегнуть их, но был остановлен его жестом. Нет, парень, теперь его носить буду я. Ты уже герой у нас, пятый уровень давно взял, а я перестал быть нефункционирующей боевой единицей. Все условия выполнены, пора нам с ветерком в стаб собираться. Я молча протянул ножны, принимая его правоту, а про себя тяжело вздохнул, привык уже к мечу и к тем возможностям, что он даровал. Где бы себе такой агрегат достать? Подумал, и спросил напрямую у Зиверта. Тот как-то странно посмотрел на меня, и ответил. Вот прямо такой тебе не светит еще долго. Я даже представить не могу, сколько он сейчас стоит. чего попроще найти сможешь, и если все срастется как надо. Он ненадолго задумался, возьму тебя в следующую экспедицию. Там точно подберешь себе что-нибудь приличное. Только подкачайся немного перед этим. Как я уже говорил, светишься ты как прожектор темной ночью, далеко и видно всем. Говорил, а вот пояснить забыл. Разговор не мешал нам собирать все трофеи в одну кучу, точнее в одну машину. Ехать мы собирались на пикапе, оборудованном турелью с уже знакомым мне кордом. Помимо просто огромного количества боеприпасов и 10 автоматов, мы нашли десятки килограммов разнообразной и вкусной еды. Аскетами бандюганы явно не были, и ни в чем себе не отказывали. Давай отъедем, перекусим, и тогда поясню. Энергия энергией, но хоть шкала насыщения и полная, а поесть после всех этих дел всегда почему-то хочется. Я прислушался к себе. Ну да, я совершенно не против легкого перекуса. Да и против тяжелого тоже возражать не стану. Отъехали буквально на пару километров и встали на относительном пустыре. Жуя бутерброд с бужениной и запивая его виноградным соком, Зиверт, наконец, поведал мне значение загадочного слова «светиться». На деле все оказалось не так сложно, как я себе это представлял. У каждого игрока есть такая дополнительная характеристика, как скрытность. И чем ее больше, тем менее ты заметен для зараженных. Тут еще, правда, стоит упомянуть, что чем выше по своей ступени эволюции мертвяк, тем ему больше фиолетово на твою раскачанную скрытность. Я со своим третьим уровнем скрытности никак не подходил для походов по серым кластерам. Еще одно незнакомое слово, на которое Зиверт просто махнул рукой, мол, мал еще для такого. Так, с этим разобрались, подвел он итог своей короткой лекции. Теперь, посмотри системное сообщение и зачитай вслух, что там у тебя написано про героя. Я бегло пробежался по системке. Так, народу мы положили прилично, 12 человек. И только одного из них система засчитала на мой счет. Все остальные шли как отрядная победа. Бегло пробежался по именам, до сих пор интересно, как людей называют. И к своему удивлению увидел пару знакомых имен, Клен и Йогурт. Ты, оказывается, моих старых знакомцев завалил, я назвал их имена и коротко поведал свою историю встречи с Шалвой. Иммунные НПС встречаются, скривился Зиверт без видимых причин для этого. И даже стабы свои у них есть. Мы в такой, кстати, и направляемся. А вот эти вот двое муров, что нас схватили, они нас на ферму везли. Это вряд ли. Им бы самим до стаба добраться быстрее, а не вас волочь. Просто попытали бы немного, красноту качнули и свалили бы. Ты читай системку уже. Ага, чего-то я отвлекся. Нашел то, что просил Зиверт, и процитировал. Это был хороший бой, вы, будучи слабым новичком, в команде с сильным игроком победили многочисленную команду врага, став при этом героем первого уровня, что открыло для вас новые возможности. Пожалуйста, выберите награду. На это вам предоставляется 3 попытки. Все правильно, кивнул командор. Смотри, можно получить немного очков характеристик, основных или дополнительных, а можно почти самую желанную вещь на континенте, ячейку личного инвентаря. Ты тут наставник, вот и говори, чего выбирать. Делай вот, что. Проси ячейку с максимально возможным весом. Поскольку с первой попытки условия соблюдаются, то и размер больше будет. Но это не точно. А могут не соблюстись условия. Чего тут сложного? Я попросил, система дала. Догнала и еще отсыпала, зло усмехнулся напарник. Знаешь, каких только придурков я не перевидал. Герой, особенно первый, не такое уж редкое явление на континенте. А вот нормальное что-то выбрать у них не получается, все звезд с неба выпрашивает. Невдомек им, убогим, что это нереально. Система так не работает. Надо о земном думать, о приземленном. Ладно, лирика это все, проси, давай. А как попросить-то? Пожал я плечами. Просто вслух скажи и все, она услышит, в конце предложения, которое произнес командор, явно слышалась концовка сука такая. Я еще раз пожал плечами и чуть громче, как будто боялся, что вездесущая система действительно немного туго на ухо, произнес, хочу ячейку личного инвентаря, максимально возможного размера. Принято. Поздравляем. Вам доступна одна ячейка личного инвентаря, способная вместить до 4 предметов с общим весом не выше 55 грамм. Эта ячейка не привязывается к прогрессу характеристик, ее невозможно лишиться, Ее существование не сказывается на лимитах инвентаря, вес этих предметов не суммируется с общим весом, вы его не ощущаете, он не сказывается на вашей утомляемости. Предметы, помещенные в ячейку, не теряются при смерти и оказываются у вас сразу при воскрешении, их не придется извлекать из удаленного индивидуального тайника для воскресшего. Совершайте великие деяния, это хорошо вознаграждается. Удачной игры. Сколько и чего дает система, никому и никогда не говори. Это только твое. И помни, о чем я тебе говорил, никогда и никому не доверяй полностью. Сегодня вы братья навек, а завтра убили матерого элитника, и кому-то может показаться, что трофей на два не делится. Так очень часто бывает. Человек на континенте друг другу волк. Боливар не выдержит двоих. Я горько усмехнулся. Именно. А теперь закусим трофеями и в путь. Привычными уже действиями я приготовил необходимые жидкости и влил их в себя. Больше таких шикарных трофеев нет. Последняя золотая горошина, звезда и узелковый янтарь. Зивер тоже не отставал, как он выразился, копейка рубль бережет. Кому копейка, а кому и целый рубль пока что. Понятно, чем выше ты по уровню, тем больше тебе надо для преодоления новой планки. Но где пока я, и где тот Хайлевил? Внимание! Вы приняли золотую горошину. Получено 19 очков к прогрессу ментальной силы. Получено 3 очка к прогрессу выносливости. Внимание! Вы приняли золотую звезду. Ваша шкала здоровья увеличивается на 16 единиц. Ваша шкала бодрости увеличивается на 15 единиц. Ваша шкала спорового баланса увеличивается на 18 единиц. Ваша шкала сытости увеличивается на 11 единиц. Ваша шкала жажды увеличивается на 13 единиц. Ваша шкала духа континента увеличивается на 23 единицы. Ваша шкала удовольствия увеличивается на 25 единиц. Вы получили 22 распределяемые единицы, которые можете распределить по важным для вас шкалам. Внимание! Вы приняли нить узелкового янтаря. Получено 32 очка к прогрессу опеки континента. Получено 23 очка к прогрессу скрытности. Вы получили 21 свободное очко к дополнительным характеристикам и можете распределить их по важным для вас характеристикам. Я раскидал образовавшиеся свободные очки и обратился к Зиверту с давно мучившим меня вопросом. Написано, что нельзя принимать растворы слишком часто. С чем связано такое ограничение? И что будет, если не послушаешься? Все потому же, система не любит хитро сделанных индивидуумов в любых их проявлениях. Представь ситуацию, если не было бы ограничений, а у тебя просто мешок звезд и горошин. Да тут за сутки можно сверхчеловеком стать и элиту за пивом гонять. Насколько я понимаю, мешок трофеев раздобыть непросто. И уж если ты смог такое провернуть, то ты и сам по себе крут неимоверно. В целом, да. Но, система все равно не любит такого. А вдруг тебе халява подвернулась? Ей надо, чтобы все было через пот, слезы, ну и конечно, чтобы кровушка рекой лилась. А касаемо того, что с тобой будет, если не будешь соблюдать ограничения, то тут все совсем просто. Сначала замигает споровая шкала, как последнее китайское предупреждение, а если найдется индивид с напрочь отшибленными мозгами, не внемлющий голосу разума, то все, привет, новая и очень интересная жизнь. На перерождение уйдет. Нет, в кваза превратится. И кто это? Квазы, это иммунные, но в телах зараженных. Организм такого неудачника начинает изменяться, немного обрастает броней, голова раздувается как шар и прочие радости жизни. Существование становится гораздо труднее и намного неприятнее, чем раньше. Умения сбоят или вообще отключаются наглухо. Ты, конечно, становишься сильнее и выносливее, но минусы намного перевешивают плюсы. Тут все индивидуально. Одна система знает, насколько сильно ты пострадаешь. И это навсегда. Не навсегда, но и вернуть прежний облик непросто. Можно на перерождение слетать, система знает сколько раз. Тут от твоего уровня все зависит и маленько от рандома корейского. И постепенно к тебе вернется нормальный облик. А еще можно жемчуг белый внутрь принять и сразу вылечиться. Белый вообще практически все лечит. А другие жемчужины что? Не помогают. Только белые. Другие, наоборот, могут сделать из тебя кваза. Зиверт плотоядно ухмыльнулся. У той, что ты принял, шанс на то, что ты вырастешь большим и сильным, 0,5%. Так на кой бол такие мутагены внутрь принимать? Все дело в умениях, вернее в том, что они даруют. Жить становится легче, когда есть пара-тройка нужных умений. А если есть 5-6, то и вовсе все хорошо становится. Про десятки промолчу, там совсем другие перспективы. Ясно. Но у меня еще вопрос есть. Или по дороге поговорим. Давай сейчас. Ехать ты будешь в кузове, за пулеметом. Могут возникнуть разные ситуации, потому так будет правильнее. Я так понимаю, уровень гуманности определяет, плохой или хороший перед тобой человек стоит, так, в целом, да. Хотя бывают и нормальные люди с краснотой, и зеленые ублюдки. Тебе тоже просто не повезло покраситься. Нет, я сам виноват, он тяжело вздохнул и ненадолго задумался. Ты не первая моя попытка найти нулевого иммунного и прокачать его до нужных мне параметров. Был у меня один подопечный, Брюлик. Так вот, все там хорошо было, до самого подъезда к стабу. Раскачали мы его до 4-го, немного до 5-го не хватало. Но ничего страшного в этом не было, в стабе давно все было приготовлено. Махнул бы пару нужных растворов и стал бы 5-м. Только вот человек этот, Брюлик, так себе оказался, мелочный, склочный и что там Оська, вечно на слонов прыгать пытался. Гонору на десяток человек, а сам по себе он так, шелупонь подзаборная. Да и гнили в нем изрядно. И вот, почти у самого стаба тормознул нас патруль. Все бы ничего, но тут еще одна группа подошла, а у них в составе девушка одна, красоты небывалой, но не дотрога та еще. А Брюлик, только ее увидав, воспылал любовью сильной к ней, в простонародье похотью зовущейся, если ты не в курсе. И буром попер эту самую любовь ей предлагать в особо грубой форме. Он дебил, или бесстрашный такой. Тут и моя вина отчасти была, снова вздохнул командор. Уверовал он, в свое величие на почве своей глубокой нужности мне. А мои возможности по части смертоубийства монстров он лицезрел изрядно, непонятно с чего, но Зивер в своей речи переключился на грустную патетическую речь. Вот и проснулось в нем мнимое ощущение пупа земли, которое вседозволенностью величают. Лапать барышню прилюдно начал, перешел, так сказать, от слов к делу. И чем все закончилось? Предполагая несчастливый финал, поинтересовался я. Да грохнула гюрза его, и вся недолго. И я бы грохнул, да нужен он мне был, паскуда. А потом у меня просто планка вниз упала от осознания произошедшего. И чего? Ничего. Положил их там всех, и группу эту, и патруль в придачу. А там все как один, зеленей другого. Вот и унесло меня в красноту по самые гланды. Чего-то я не понял, Зиверт. Это что, такая проблема, найти нулевку? Нет, не проблема. Редко, но такие как ты, появляетесь. В другом тут дело. Полный расклад дам в стабе у НПС, раньше не могу, извини. Ты ведь понимаешь, насколько это все странно для меня выглядит. Тебе нужен полный ноль в мире континента, после этого тебе необходимо его прокачать как минимум до 5-го уровня и чтобы он получил звание героя, а потом отвезти его куда-то в стаб, непонятно для чего. Больше всего это напоминает, как свинью откармливают на убой. Не могу я тебе ничего сказать сейчас, Метис. Но даже если это и так, то цена в одну потраченную жизнь – это кроха по сравнению с тем, что ты уже получил, и что еще получишь. Значит, все же ждать жертвенный алтарь. Так, товарищ некромант, ну не могу я тебе сказать, не могу. Условия такие, что ли? Нежданная догадка осенила мою голову. Типа квест, как в играх. А направляемся мы в стаб НПС, продолжал я высказывать вслух свою мысль, и выдал его тебе тоже НПС. Пока говорил, я смотрел на реакцию Зиверта, либо мужик кремень безупречно владеет своими эмоциями, либо я ткнул пальцем в небо. Он вообще никак не среагировал, как смотрел на меня, так и продолжает смотреть. Есть еще вариант, что он просто был готов к такой ситуации и мои выводы не застали его врасплох. Ну что ж, зайдем с козырей. Я ведь давно слушаю речи командора, слушаю и анализирую. Пусть у меня и угнетенные функции мозга, связанные с логикой, но сложить 2 и 2 я все же могу даже в таком состоянии. Последним пазлом в моих размышлениях стал рассказ Зиверта о квазах. Он хоть и не касается его проблемы, но поведал мне о некоторых нюансах жизни на континенте. Ты смог бы достать белый жемчуг? От моего вопроса командор вздрогнул, и легкая улыбка на его губах вмиг растаяла. Пусть и не сразу, но скорее всего смог бы. Не добыть, тут без вариантов, а купить в соседних регионах. Ясно. Говори, чего тебе ясно. Подобравшись, Зиверт стал похож на атакующего тигра. Я решил, что хуже не будет, и почти скороговоркой сразу выпалил все, что надумал. «Есть у тебя товарищ боевой, родней которого нет никого на всем континенте, и звать ее Иволга. Вдвоем вы ходили там, где не надо, и откапывали то, что скрыто от глаз. И вот в одной такой археологической экспедиции вы набрели на чудо чудное, диво дивное и решили его себе присвоить. Иволга решила взять это себе, или вы вместе решили, что обладать этим будет она, неважно. Только вот, не все там было так просто. Случился инцидент, после которого с Иволгой стало плохо. Очень плохо. Так плохо, что даже белый жемчуг не смог бы тут помочь. Но лечение возможно, и сделать это могут в штабе НПС. Но для этого тебе надо привести туда новичка, прокачавшегося с полного нуля до пятого уровня, ни разу при этом не погибшего, да еще и со званием героя. А чтобы ты не сболтнул лишнего, тебе выдали квест с определенными условиями. Как? Только и выдал ошарашенный командор. Элементарно. Зиверт, задумчиво отозвался я, разглядывая загородивший обзор невиданное до сих пор системное сообщение. Глава 12. Жизнь 3. Самостоятельный поход. Внимание! Вы, располагая лишь крохами информации, сумели связать воедино разрозненные факты и прийти к правильному выводу. Поздравляем! Вы узнали тайное. Награда. Первые ваши 3 умения будут обладать дополнительными свойствами. Ищите и познавайте, награда не заставит себя ждать. Все интереснее и интереснее. Чего залип? Оторвал меня от дум Зиверт. Награда прилетела. Да не отвечай, не надо. Расскажешь подробности. Не могу, с меня условия квеста никто не снимал, развел руками командор. Так поведаешь, как до всего дошел. Да просто все, на самом деле. Ты сказал ровно столько, сколько нужно для соответствующих выводов. Да, мне вот так почему-то не кажется, на его реплику я просто пожал плечами. Ладно, хватит трепаться, в путь пора. И так засиделись больше положенного. Я забрался внутрь кузова, проверил пулемет, а вот имеющиеся патроны пересчитывать не стал. Зачем, если до этого все сделано? Хотели даже треть выложить, чтобы машину не перегружать, но не стали. Патроны в мире континента, товар ходовой, а крупнокалиберные, еще и дефицитный. Так к чему деньгами просто так разбрасываться? Тронулись сначала плавно и не торопясь, а после, как выехали из частного сектора, Зиверт разогнал машину под 100 км/ч. Еще один лихач, блин, на мою голову. Правда, стоит признать, что в отличие от шалвы, Зиверт машину в опасные маневры не бросал, да и вообще в его вождении чувствовался мастер-класс. Иногда по пути следования встречались зараженные, они устремлялись за нами в погоню, но очень быстро отставали. Как я понял, мы ехали по окружной дороге, и в сам город заезжать никто не собирался. Был один случай, когда за нами погналась гориллоподобная абразина весом примерно в 1,5 тонны, но очередь из пулемета по ногам уменьшила ее прыть, и мы спокойно оторвались. Переехали через мост, и ровно на его середине машину без видимой причины тряхнуло. Да так, что я чуть не вывалился за борт, чертыхнулся, помянув недобрым словом водителя, а потом, присмотревшись, понял, что мост совершенно другой. Да и системное сообщение оповестило, что мы въехали в другой кластер. Границу переехали, вот и тряхнуло, водитель тут ни при чем. Свернув с моста, пикап устремился по почти новенькому автобану, но проехав всего ничего, с пару километров, свернул на грунтовую дорогу. Я уже хотел было поинтересоваться у Зиверта, почему свернули, и открыл редактор сообщений, когда почти весь позвоночник пронзил лютый холод. Мгновенно осознав, чем все это грозит, и то, что отреагировать не успеваю, я принял единственное решение, спрыгнул из кузова на землю. До земли долететь не успел, пикап просто разорвало на части, а подоспевшая ударная волна добавила ускорения, меня немного подбросило вверх, чтобы затем ударить об землю до потери сознания. Я открыл глаза и неверяще уставился в чистое небо. Я жив. Если это сработал фугас, и мне каким-то образом удалось уцелеть, то где сама засада? Я провалялся всего 5 минут, и этого должно было хватить, чтобы добежать до места подрыва и сделать контроль. Зиверт где? Командор погиб, об этом явно говорила посеревшая иконка в интерфейсе отряда. Я встал, немного пошатнулся, но в целом состояние не критичное. Контузило немного, но это не страшно. Меня опять спасли наручи с их силовым полем. Командор так и не забрал их, как и из-под Нейналдов. Я так и не поинтересовался у Зиверта, сколько в наручах энергии и как долго длится перезарядка. Жаль, мне бы сейчас такие знания пригодились. Я посмотрел в сторону горящего и чадящего черным дымом железа, не так давно бывшего нашим транспортом. Надо посмотреть, может, чего осталось. Понятно, что ничего я там не найду, все, что было, либо разлетелось от взрыва, либо уже сгорело. Но посмотреть все равно надо. Дошел до машины, с каждой секундой чувствуя себя все лучше и лучше. От командора ничего не осталось, это и понятно. Игроки уходили на респ совсем не так, как обычные люди уходили в мир иной в той, другой жизни. Мне несказанно повезло, что перед самой гибелью Зиверт для чего-то схватил меч в руки. Тот так и остался на переднем сиденье. И как только не сгорел. Меч-то понятно, он особенный и все прочее. А вот как не пострадали лямки на ножнах. Не теми вопросами занят мой мозг, совсем не теми. Хотя ладно, пусть думает о чем угодно, лишь бы руки параллельно делом занимались. К хватательным девайсам на этот раз не было абсолютно никаких нареканий. Все действия четкие и выверенные, все по существу. Подхватили валящуюся корягу, и одним точным движением зацепив за лямки, выдернули меч наружу. А теперь ходу отсюда. Стало понятно, что сил у нападавших не так уж и много. Расставили фугасы по всем направлениям и ждали в определенной точке. А то, что фугас сработал, они уже знают, в логах у установившего бомбу, отражена смерть Зиверта, и теперь вся эта компания летит сюда. А мне такого не надо. Мне ноги уносить требуется, и чем скорее, тем лучше. Я рванул с места по полю к виднеющемуся впереди лесочку. Мне, конечно, надо немного не в том направлении, но леса там нет, а мне в первую очередь сейчас необходимо укрытие. Добежав до середины поля, я услышал невдалеке шум моторов. Едут, твари. Немного пригибаясь, я добежал до лесочка и только тогда позволил себе обернуться. Явной погони нет, но успокаиваться я себе не позволил. Немного отбежал внутрь леса и, взяв курс параллельно полю, устремился в нужном мне направлении. С Зивертом мы обсуждали планы на такой случай, и что мне делать, вернее, куда держать ориентир, я знал. Так что я пробежал еще километров 5, так никого и не встретив. После чего остановился и принялся резервировать имеющиеся запасы. Есть автомат и небольшой запас патронов, 6 магазинов. Да и сам автомат хороший попался, не знаю, почему командор его мне оставил. Осмотрел при поднятии, похмыкал, сказал что-то типа: «Дебилы, такое сразу привязывать надо», и отдал мне со словами еще один бонус. Такое оружие, как я понял, не 1000 спаранов в стабах стоит. Автомат Калашникова, версия 6П70, улучшенный вариант. Боепитание. Патроны 5,45 на 39. Состояние. Рабочее, износ незначителен. Дополнительные свойства. Особое оружие ботов, возможно, гарантирована успешная интеграция 2 модификаторов. Установленные модификаторы. Пронзающая игла, эманация скорости. Свойства модификации. Пуля, выпущенная автоматом, игнорирует любые преграды, защищающие цель, толщиной до 7 мм. Скорость пули увеличивается на 76%. У этого оружия нет владельца. Вы можете стать его владельцем, после чего изменить имя предмета. Дополнительные свойства этого автомата сначала меня безумно удивили. Как такое возможно? Оказалось, что просто. Другой мир, другие правила. Есть также такое понятие, как физика континента, которая плевать хотела на все науки, потому как она здесь царь и бог. Есть оружие, есть модификация, на этом все. Какими бы свойствами ни обладал мой автомат, его отдача не вырастет, как и баланс. И пуля тоже будет вести себя так, как будто она выпущена из обычного, немодернизированного автомата. До той поры, пока не покинет ствол. А вот там уже начнутся чудеса. Игнорирование любой преграды толщиной в 7 мм – это как минимум удвоение бронепробития обычной пули, а к этому мы еще должны прибавить и ее изменение скорости. Скорость пули что-то около 900 метров в секунду. Прибавляем к ней заявленные в свойствах модификации 76% и в итоге получаем скорость в 1500. Что это нам дает? Как минимум увеличение мощности на, а вот насколько, не помню я, зависимость мощности от скорости. Короче, если очень грубо и с максимальными допущениями, то мой калаш сейчас сравнялся по ударной мощности пусть и не с тем же самым кордом, но где-то близко. По крайней мере, она точно выше, чем у всех пулеметов калибра 7,62. Такой автомат надо беречь, холить и лелеять. Хорошая машинка, как ни крути. Вообще меня довольно сильно заинтересовала градация оружия. Она в мире континента довольно обширна. Именно у огнестрельного оружия существует 8 классов. Простое – это самое простое оружие, его много практически везде. Основной источник пополнения – вновь перезагрузившиеся кластеры. Казалось бы, весь мир континента должен быть перенасыщен простым оружием, и так и было бы, если бы не одно «но». Если погибал иммунный, то в большинстве случаев гибло и его оружие. По той простой причине, что мертвяки испытывали дикую нелюбовь к стреляющим штукам и после гибели носителя его оружие обычно разламывали на мелкие части. Почему так происходит, никто не знал, да и не задумывались особо. Еще одно правило континента, и все тут. Второй класс – улучшенное оружие. Отличается от простого качеством исполнения. Штучный заказ – оружие спецслужб. Просто заказанное по особым чертежам, и все такого плана, все это улучшенное оружие. Понятно, что его на порядке меньше простого. На такой тип оружия можно, если повезет, установить один модификатор. Если не повезет, то значит, не повезет, и ствол в труху превратится и модификатор пропадет. Или что-то одно может случиться, тут уж как удача у тебя прокачана. Третий класс, это оружие ботов. Кто такие боты? Да я и сам точно толком не понял. Что-то вроде генерируемых системой автономных военных формирований. И бывают они двух типов. А вот что дальше, непонятно. Зиверт лишь вскользь о них упомянул. Так вот, у этих ботов есть три типа вооружения. Простое, особое и элитное. И чем выше класс, тем больше модификаторов в него можно вставить. Замыкает тройку лидеров оружия нолдов. Тут уж совершенно фантастика начинается. Нолды, это нечто такое, чем человечество может стать через сотню лет, если судить по их вооружению. Только вот оружие нолдов мало кто видел. В продаже такого просто не бывает. Те, у кого оно есть, обычно держат его при себе и не отпускают. Вот такие вот дела. Как я и говорил, с вооружением у меня вроде как все прекрасно. С живчиком пока тоже, фляга с пояса никуда не делась. Надо, конечно, запас сделать, только вот водки у меня нет. Аспараны есть, и даже много. Весь личный запас остался у меня и никуда не делся. Он у меня в специальном мешочке из крепкого целлофана, хранится в районе груди, привязанный веревкой за шею. Так что не потеряется. Спика нет, так как весь запас был у Зиверта. Но это даже и хорошо, что нет. Больно уж сладостный становится воспоминание о том, как по венам гулял раствор из чистой энергии. А это тревожный звоночек, так ведь и подсеть можно. Ну его к лешему. Единственное, с чем у меня беда, продукты. Еды не было вообще никакой, как и воды. Хотя отсутствие воды меня не сильно тяготило. Вокруг лес, и найти в нем влагу не проблема. Так, ревизия закончена, пора двигаться дальше по маршруту. Я сжимал в правой руке обнаженный меч, пока передвигался по лесу. С ним любое движение становилось легче, да и шкала бодрости с ним начинала проседать значительно позднее, чем без него. И это я молчу про скорость передвижения и общую координацию. Неспешным бегом я пробежал 10 километров и остановился передохнуть. Бафы от меча, это хорошо, но и организму надо давать передышку. В этом случае как никогда подходит фраза, вдруг война, а я уставший. Вот исходя из этого принципа, я и присел отдохнуть у встреченного ручья. Напился вдоволь, посидел минут 15, слушая лес. Лес жил своей собственной жизнью и его мерный шум ничего не нарушало. Это успокаивало, значит, никто тут не шастает. Погони нет, или я ее не замечаю. Что вернее, зачем вообще за мной гнаться? Ответ один, меч. Именно он им нужен, не я. На развалинах машины его не нашли, в логах моей смерти не было, значит я жив, и меч у меня. Правильная логическая цепочка. Вроде как да, но что-то меня в ней смущает. Понять бы что. Додумать мысль мне не дало странное шевеление кустов за спиной. Резко обернувшись, я увидел, как через кустарник проламывается зараженный. Быстро взглянул на мертвяка пристальным взглядом, 8-й уровень. Не страшно, ни противник мне ни разу. А вот через секунду забеспокоиться пришлось, вслед за первым противником вылезли еще двое. 10-й и 9-й уровни. Мечом я скорее всего всех не положу, не великий я мастер меча, к сожалению. Можно не заморачиваться и просто расстрелять их из автомата, но тут есть две причины, почему так делать не надо. Первое, это то, что при убийстве из автомата почти все очки за победу улетят в характеристику меткость, которая и так самая высокая. И вторая причина, мне очень не хотелось шуметь. На шум автоматной очереди сюда прибегут абсолютно все монстры в округе. И тогда кто знает, хватит ли мне патронов на всех. Да и монстр монстру рознь. Есть ведь и такие, для которых мой автомат, что слону дробинка. Секунда колебания и я все же выбрал меч. Завышенных характеристик, которые он дарует, мне должно хватить, чтобы справиться с этой троицей. Приняв решение, я вскочил на ноги и начал отбегать в нужном мне направлении. Мой маневр на языке геймеров назывался кайтить, то есть оттягивать монстров на себя по одному и уже в одиночку расправляться с ними. Интересно, откуда я это знаю? Ведь я определенно не игрок по прошлой, не континентной жизни.